У дома в Котельниках мы остановились. Я сидел на заднем сиденье и взял Карцева за плечи. Вам давно бы надо писать себе самому. Теперь буду. Я уже начал, у меня еще есть один монолог. Когда я вошел в подъезд, Карцев спросил у Толика: «Фима здесь живет, в этом доме?» «Да», — ответил Толик, — «на 9-м этаже». Ребята довезли Романа Андреевича до Кузьминок. Он не показал им свою машину. «Здесь недалеко, я сам дойду». Накрапывал дождь. Маленький человек растаял в темноте. Чуть дольше были видны его седые волосы, сбившиеся от ветра. Ребята посмотрели ему вслед и тут же согласились друг с другом, когда Толик сказал: «Чарли Чаплин». Парадоксальный, смешной, неповторимый. 12 марта 2009 года. Памяти Яна. Эпиграф. То, что духовно, Ян, есть часть небесного. Физическая инь есть часть земного. То, что принадлежит небесам, чистое и быстротечное. То, что принадлежит земле, плотное и вязкое. Когда дух покидает форму, например, когда душа расстается с телом, и другое вновь обретает свою истинную природу. Лао Цзы. Янчик, Янник, многолекий Янус, дорогой мой дружок. Много раз мы шутили с тобой о смерти, не пугаясь привычного обывательского табу на разговор о ней. Мы прикалывались, высмеивали извечную боязнь упоминать костлявую всуй, кто уйдет раньше, кого придется хоронить. Сейчас я не сомневаюсь. Ты уже знал, что вступил в неравную схватку с той, кто не любит шуток, еще задиристей смеялся ей в лицо. Ян не выносил пафоса, не признавал пиетета перед бесспорными именами. С ним было нелегко, если ты лукавил. С ним было просто, если тебе нужно было его тепло. Он был уступчив или упрям, ровно как ребенок. Он знал, что только смех способен заглушить боль, даже не пытаясь теперь представить, как было ему больно и сколько смеха понадобилось, чтобы уйти в иной мир, не потеряв сознание от невыносимой боли. Пусть мне еще пригодится твое бесстрашие, спасибо тебе за дружбу. Ах, если б ты успел узнать, сколько писем принесла мне электронная почта с просьбами поклониться тебе. Прощай, мой дружочек, Янчик, Яник. Грустный и мужественный Ян. 2 июня 2009 года. Он юморит так, что некоторые падают со стульев. Он умеет смешить и держать в напряжении смеха даже угрюмых людей. Он мог бы быть эталонным метром нашей презираемой отрасли, если бы не его очевидные странности и чудачества. Я не хочу давать более прозрачных намеков, чтобы меня не упрекнули в злословии. А вот я и проговорился. Дело в том, что этот веселый человек, когда открывает рот, заставляет собеседника чуть увеличить дистанцию. Сначала я грешил на кариес, который, в общем-то, аккуратный мужчина мог прозевать вместе с своим дантистом. Потом решил, что причиной неприятной проблемы могли стать надсадное голодание или бесконечные чистки. Смышленый Галкин недавно обескуражил меня легким решением. Наш Шерами просто имеет гадкую привычку злословить, а, по мнению Максима, этот грех всегда сопровождается некоторым зловонием. Полагаю, что я обошелся в этом посте без злобы. Но как бы я ни уверял себя в непогрешимости на этот счет, мысль о том, что злословие может обернуться потерей из виду собеседника, заставляет меня быть очень комплиментарным. В любом случае, если между нами вдруг увеличится дистанция, я пойму, что ненароком согрешил. На сегодня это мой последний пост. Не сомневаюсь, что вполне беззлобный. Пойду почищу зубы перед сном. Да, забыл сказать. Наш знакомый на самом деле очень хороший. Думаю, что после такого признания мне теперь будет достаточно просто съесть яблоко. 8 октября 2007 года. Получил письмо от Тебелевой, которую процитирую без разрешения, но, зная, что в нем нет ничего такого, что могло бы огорчить его автора, привожу лишь один абзац, который вызвал к жизни некоторые припоминания. Бессонница сулит нам множество открытий, но я не подозревала, что до такой степени.